Путники остановились. В шагах 50 от них стояло 6-7 крупных животных с широкими, загнутыми назад рогами, сжатыми на концах, с длинной шелковистой шерстью бурого цвета, прикрывающей густой подшерсток. Это вовсе не были обыкновенные бараны, а бараны особой породы, встречающиеся в горных областях умеренного климата. Герберт назвал их муфлонами. «А годятся они на жаркое или на отбивные котлеты?» — спросил моряк. «Вполне», — ответил Герберт. «Ну, стало быть, это бараны». Застыв неподвижно среди базальтовых глыб, муфлоны удивленно глядели на пришельцев. Вероятно, они впервые видели людей. И вдруг испуганно шарахнулись и мигом исчезли между скал. «До свидания!» — крикнул им вдогонку Пенкроф с таким забавным видом, что все невольно засмеялись. Подъем продолжался. Часто на склоне причудливыми зигзагами выступали натеки застывшей лавы. На пути не раз попадались дымящиеся вулканчики, сульфаторы, которые приходилось огибать. Иногда сера отлагалась в форме кристаллических друз, вкрапленных в породы, которые вулкан выбрасывает перед тем, как начинает изливаться из него лава. Крупнозернистые, сильно спекшиеся пуццоланы и беловатый вулканический пепел, состоящий из бесчисленных мелких кристаллов полевого шпата. С приближением к первому плато, образованному подошвою ближнего вулкана, подниматься стало еще труднее. К 4 часам дня уже миновали лесную зону. Лишь кое-где попадались уродливые изогнутые оголенные сосны, должно быть, очень живучие, раз они выдерживали на такой высоте порывы океанских ветров. К счастью для Сайроса Смита и его спутников, день был ясный, тихий, ведь на высоте в 3000 футов сколько-нибудь резкий ветер очень затруднил бы восхождение на вершину. Небо было чистое, безоблачное, воздух совершенно прозрачный, кругом стояла глубокая тишина. Солнце уже зашло за верхний конус вулкана, закрывавшего на западе полгоризонта. Огромная тень этой горы протянулась до самого берега и удлинялась все больше по мере того, как опускалось солнце. На востоке в небе стояли легкие полупрозрачные облачка, и лучи заката окрашивали их во все цвета радуги. Только 500 футов отделяло наших путников от того плато, где они хотели остановиться на ночлег. Но чтобы добраться до него, пришлось столько кружить, что этот короткий путь увеличился по меньшей мере на 2 мили. Зачастую на крутом подъеме ноги скользили на гладкой, словно отшлифованной поверхности застывшей лавы, если только выветрившиеся породы не давали достаточной точки опоры. День был на исходе, и уже надвигались сумерки, когда Сайрос Смит и его друзья, очень усталые после 7-часового восхождения, добрались, наконец, до плато и остановились у подножья первого конуса. Поскорее устроиться на привале, подкрепить свои силы ужином, а затем спать. Второй ярус горы покоился на гранитном основании, и вокруг было столько скал, что найти среди них убежище оказалось нетрудным делом. Топлива вокруг было немного, но все же удалось развести костер, набрав мха и сухих веток кустарника, кое-где росшего на этом плато. Пока Пенкроф складывал из камней очаг, Нап и Герберт отправились за дровами. Вскоре они принесли по большой охапке хвороста. При помощи кремней высекли искры на опаленную тряпицу, служившую трутом. Нап раздул огонь, и через несколько мгновений на привале под защитой скал, весело потрескивая, уже пылал костер. Костер предназначался лишь для того, чтобы погреться у огня, ибо к вечеру стало очень свежо, а жарить на нем фазана не стали. Нап берег птицу на завтрашний день. На ужин пошли остатки жареной подсвинки и кедровые орехи. К 17:30 трапеза была закончена. Сайросу Смиту пришла тогда мысль осмотреть, пока еще не стемнело, широкое округлое основание верхнего конуса. Прежде чем прилечь отдохнуть, он захотел узнать, удастся ли обойти вокруг конуса в случае, если невозможно будет подняться по крутым склонам на самую его вершину. Мысль эта не оставляла его, ведь с той стороны, куда кренилась снеговая шапка, то есть с севера, гора могла оказаться неприступной. А если нельзя будет ни подняться на вершину, ни обойти ее вокруг подножья, то значит окрестности, расположенные с западной стороны горы, не осмотришь, и, следовательно, цель экспедиции полностью не будет достигнута. И вот Сайрос Смит, позабыв об усталости, зашагал по краю плато, направляясь к северу. Герберт пошел вместе с ним, меж тем, как Пенкроф и Наб занялись приготовлениями к ночлегу, а Гедеон Спилет заносил в свою записную книжку события истекшего дня. Вечер выдался ясный, тихий, еще не совсем стемнело.